Если бы у тебя была хоть капля мозгов, ты бы сначала во всем разобрался, а потом тревожил мертвых. Ты вперся сюда, как слон в посудную лавку, и разгромил порядок, который сложился и поддерживал хрупкое равновесие 300 лет. Я не хотел, сдавленно и виновато сказал Том. Я знаю, ответила София Станиславовна и пальцем указательной руки дотронулась до лба Тома. Спи, сказала она, и Том погрузился в ее воспоминания. Я родилась в 1601 году на севере. Когда мне было 19 лет, мой отец выиграл в карты богатые южные земли. Через год сборов и подготовки мы переехали в новый дом, где стали выстраивать быт в новых необустроенных угодьях. Начиная с 1621 года, наше имение стало полноценным домом для семьи володарских и крепостных крестьян, принадлежащих им. Все было великолепно, темпы роста нашего хозяйства предвосхищали все ожидания. К счастью, или сожалению, мой отец был очень мягким человеком и позволял слишком много вольности крестьянам. Да, были те, кто это ценил, но их было мало. Огромное число было таких, как кузнец Иван Колотун. Иван Колотун никогда не был открытым и добрым парнем, он всегда был замкнут, строг и озлоблен, но он был мастером своего дела. За это отец и ценил его, несмотря на мои с матерью возражения. Летом 1623 года он схватил и попытался изнасиловать нашу доярку, Алену. К счастью, возвращающиеся с пашни мужики вовремя остановили его. К сожалению, мой отец не принял существенных мер, и в 1624 году он схватил меня, во время прогулки по летнему саду нашего дома. Об этом тяжело говорить даже спустя более чем 300 лет, но мне никто не смог помочь, посевная уже закончилась и никого рядом не было. Когда меня нашли поздно ночью, я была при смерти. Ивана Колотуна убили в тот же день. Преданный лесник по просьбе моего отца убил Колотуна тем топором, что выковал сам Колотун. К сожалению, у меня началось заражение крови, что на почве сильной душевной боли привело к скорой смерти. Тогда я еще не знала, что место это проклято, и никто из умерших вблизи Вашской поляны не будет упокоен. Здесь мы снова встретились с Колотуном, и не было мне покоя ни днем, ни ночью. Колотун – животное, грязное и бездушное. Даже будучи мертвой, я чувствовала его похоть. В 1654 году вспыхнула инфекция чумы, и вся деревня сгорела от болезни. В течение пары месяцев слегли самые крепкие мужики, и в скором времени деревня опустела. Естественно, никто из жителей деревни не был упокоен и не спустился в мир мертвых, все застряли здесь. Барин и лесник вместе, наконец, положили конец моим мучениям. Каждую ночь Колотун порывался крушить, ломать и насиловать, а отец и лесник держали его. Так мы жили долго, периодически на этом месте умирали люди, в том числе во время войны, и после смерти попадали сюда. Таким образом, мы понимали, насколько меняется мир. Так мы жили, пока не объявились вы. Твой предшественник Дима, так же как и ты, повелся на рассказы Колотуна и упокоил душу лесника. Отец был в гневе и хотел его убить, но я не позволила. Несмотря на это, все постепенно нормализовывалось. Отцу, вроде, хватало сил совладать с нечестивым Колотуном, и тут объявился ты и упокоил моего отца. Сдерживать Колотуна больше некому, он будет ломать, крушить, насиловать, уничтожать, пытать и портить все, до чего сможет дотянуться. Поверь мне, на одном кладбище он не остановится. Никто теперь ему не помешает покинуть границы Вашского кладбища и пойти по городам. Теперь это проблема и живых, и мертвых. Так давай его выкопаем и сожжем, мысленно предложил Том, на что сразу получил ответ в виде короткого видения. После моей смерти отец сильно поменялся. Он приказал нарубить тело Колотуна мелкими кусочками и скормить собакам. Останки его найти невозможно. И что теперь делать? Спросил Том. За то, что ты, Том, натворил, я должна тебя убить, но я поступлю иначе. Я даю тебе возможность искупить свою вину. Отправляйся в царство мертвых, отыщи там Аида, расскажи ему о том, что тут происходит и какая опасность нависла над всеми нами. Если ты выполнишь мое поручение, скорее всего Аид снимет с тебя мою метку, и ты сможешь вернуться в мир живых. Пожалуйста, Том, поторопись, несмотря на то, что Митнута тут длится как год в мире мертвых, легко потерять счет времени, а уже следующая ночь может быть роковой. Одна я с Колотуном не справлюсь. Удачи. Том очнулся у сторожки. Софии Станиславовны поблизости не было. Он огляделся. Дождь закончился. На улице была ночь и тишина. Том приподнялся на локтях. Левая рука отозвалась острой болью. Он осмотрел ее и пришел в ужас. На его ладони была черная круглая отметина, будто монету покрасили чернителем и вложили ему в руку. По центру этой черной метки красовалась сегодняшняя дата. Что это еще за ерунда? Подумал Том и потер метку пальцем. Никакого видимого результата это не принесло, и Том опустил руку, стараясь сосредоточиться на том, чтобы подняться с земли. Как ни странно, чувствовал он себя хорошо, и было совсем не холодно. Он огляделся и решил отправиться в сторожку, а там в спокойной атмосфере все обдумать. Значит, получается, Колотун вышел на Диму, обманул его, и тот упокоил душу лесника, а затем этот же Колотун вышел на меня, и я упокоил душу барина. Оба мы, по просьбе Колотуна, убрали с его пути главных его врагов, и теперь зло в виде Ивана Колотуна больше попросту некому сдерживать. Том поднялся по лестнице, взялся за ручку и привычным рывком потянул дверь сторожки на себя. Ручка свободно прошла сквозь его руку и осталась на месте. «Что за хуйня?» – завопил обезумевший Том. Он попробовал снова и снова, пока не понял, что не может ухватиться за ручку. Более того, для него теперь не проблема просунуть руку сквозь дверь, не открывая ее. А ужас, успел подумать Том, пока краем глаза не заметил свое тело, валяющееся на прежнем месте, роняющим слюни на асфальт. «Я что, умер?» – непонимающим голосом спросил, сам не зная у кого, Том. От тела явно чувствовалось тепло, и неумолимо хотелось обратно проникнуть в него, как хочется утром залезть обратно под одеяло, когда манит теплая постель и мягкая подушка. Не отдавая себе отчет, Том чувствовал, что ему срочно нужно вернуться в свое тело, а потому он не придумал ничего лучше, как с разбегу нырнуть в него, как с лодки в океан. Он разбежался, сложил перед собой руки лодочкой и прыгнул. Том очнулся и открыл глаза. Он точно понимал, что вернулся в тело, так как болело все, но особенно ломило руку. От болевого спазма в том месте, где у него была черная метка, Том закатил глаза и вмиг потерял сознание. Том снова очнулся. Ничего не болело. Все было хорошо. Том осмотрел руку и увидел черную метку. Он обернулся и вновь увидел свое тело со стороны. Вновь все повторилось, и Том снова нырнул, и снова от боли потерял сознание, и снова через какое-то время смотрел на себя со стороны. Значит, чертова метка будет выбрасывать меня из тела раз за разом, как я буду принимать попытки в него вернуться. «София Станиславовна, я так понимаю, твоих рук дело, ну я до тебя доберусь». Вдруг после этих слов Том ощутил себя всеобъемлющим космосом, сливающимся с миром в единое целое. Он был одновременно всем и ничем. Он вознесся над житейскими ценностями, над проблемами смертных и вопросами вечности. Он стал одним целенаправленным лучом света, кристальной энергией, вышедшей из его собственной души. Люди, стоящие в этот момент на балконах своих домов, гуляющие в парках, едущие с работы и на работу, на секунду увидели яркий белый луч, бьющий в небо, но он быстро стих, и никто не придал этому значения. Том спешно покидал мир живых и мчался с межгалактической скоростью в непостижимом человеческому сознанию направлении мира мертвых. Глава 7. Не сначала. За несколько часов до разговора Софии Станиславовны с Томом в маленькой квартире на окраине города близ Вашского кладбища молодой человек неопределенного возраста сидел на краю дивана, упершись руками в колени и горько о чем-то думал. Этого парня звали Павел. Внезапно ровная цепочка мыслей Паши оборвала свой ход, так как в комнату вошла молодая босоногая девчонка в коротком дразнящем светлом халате и, запрыгнув на диван за спину парню, нежно спросила: «Ты все еще думаешь об этом чертовом собеседовании?» — произнесла она своим звонким голосом, обнимая его сзади. «Да, дорогая», — ответил он, обратив к ней свой взгляд. «Ну что ты так убиваешься, это ведь не последняя работа в твоей жизни. Подумаешь, всего одно проваленное собеседование. К тому же тебя не взяли, просто потому что у той тетки были сиськи больше моей головы. Естественно, в глазах босса она профессионал». «Да, Настя, ты права, но это был первый вариант с достойной зарплатой, и по моей специальности, за последние 3 месяца. С тех пор, как моя студия закрылась и я оказался без работы, уже закрылись журналы «Наши минуты», «Добрый понедельник», даже «Ваша правда», которую издавали на соседней улице, закрыли. «Паш, а как ты хотел, это кризис. Сейчас даже продовольственные магазины свой ассортимент ужимают, а ты хотел, чтобы литературные агентства и журналы не попали под сокращение?» «Настя, так я не спорю, просто мне все больше и больше лезет в голову мысль о том, что теперь придется искать работу грузчиком. Я, конечно, мягко скажем, о таком не мечтал, но, как говорил мой отец, любая работа красит человека». «Нет, Паш, тебе нельзя работать грузчиком, у тебя слабая спина, к тому же нехорошо это, чтобы такой талант пера, как ты, прозябал где-нибудь на складе, таская на рохле ящики. Тем более, вот посмотри, Настя протянула мужу свернутую газету с объявлениями, я тут кое-что нашла, уверена, тебя это заинтересует. Паша взял газету, развернул ее, и сразу его взор выловил обведенное цветным маркером объявление. Изобретатель Леонид Павлович Кузнецов ищет себе молодого помощника по цеху, который бы документировал произведенные мною исследования и фиксировал процесс как на камеру, так и в письменном виде в дневнике, для последующей печати. Также требуется рабочий, который будет помогать в передвижении и переноске тяжестей. Оплата обоим соискателям 35 000 рублей, плюс премия до 10 000. Обязательное условие – готовность к частым командировкам. Командировочные выплачиваются отдельно, от 5 000 рублей за командировку и от 2 дней. За работу в выходные – оплата в двойном размере. Для претендующего на работу грузчиком обязательное требование – спортивный разряд не менее КМС, для помощника обязательное требование не менее 2 опубликованных литературных работ в любых периодических изданиях, образование не ниже высшего. Всех готовых принять мое предложение жду завтра к 9:00 по адресу улица Эпохи Возрождения, Д1. Паша не верил своим глазам. Он перечитывал объявление вновь и вновь, пока не убедился, что оно ему не привиделось. «Господи, где ты взяла это?» – спросил он, тряся газетой. «Иногда полезно искать работу не только через интернет», смеясь, ответила ему жена. «Я завтра же иду к этому Леониду, на собеседование, а сейчас собирайся, пройдемся по вечерним улицам». «Ох, Паша, какой ты у меня романтик», радостно выкрикнула Настя и чмокнула его в щеку. «Правда, пока еще рано радоваться, тебя ведь еще не приняли». «Настя, для меня в этом городе нет достойных конкурентов, значит, уже скоро мы заживем как надо». Погода была чудесной. Паша вел под руку Настю. В безветренную осеннюю ночь дышалось особенно легко. Чудесное время, и это ощущение счастья в моменте взяло вдруг верх над разумом Паши. Он остановил такси, и они отправились на смотровую площадку, на возвышенности, располагающуюся в 2 километрах от города. Город медленно выпускал машину такси из своих объятий. Пассажиры сидели на заднем ряду, прижавшись друг к другу. Настя думала о том, как она любит Пашу. Паша думал о завтрашнем собеседовании. В его голове роем гудели мысли. Этот Леонид очевидно не дурак, если ему понадобились люди для помощи в научных изысканиях, а если он не дурак, то наверняка примет меня на работу. Как я вообще до такой жизни докатился? Моя судьба зависит от решения пожилого ученого. Все же обещало быть много более радужным. Сначала я окончил школу с отличием, затем институт с красным дипломом. Работал в литературной студии Hot News. В 19 лет познакомился с Настей, в 20 лет мы расписались, в тот же год переехали в новую квартиру. Нет, до этого момента все шло хорошо. Паша отличник с перспективами, Настя красавица и умница. ХММ. Кризис? Да, кризис. Именно после него потеря работы, на которой он трудился с 3 курса университета, нехватка денег, конфликты с родителями, у которых пришлось занимать все больше и больше денег. Да этот шанс, что ему подкинула судьба, упускать нельзя, завтра надо во что бы ни стало получить чертову работу. «Паша, ты уснул, что ли? Мы приехали», – теребила его за рукав Настя. «Нет, нет, уже выхожу», – ответил он, выныривая из омута мыслей. «Куда?» – прервал их водитель. «А деньги? Ах да, сдачи не надо, спасибо, хорошего вечера». Они стояли на оформленной площадке, упершись руками в перила. Город был внизу как на ладони. Казалось, его можно пощупать. Там горели 1000 маленьких огоньков. Машины, как светлячки, светом своих фар указывали направление своего движения, квартиры, в которых горел свет, светофоры и уличные столбы. «А там я выросла», — проговорила Настя, показывая пальцем куда-то вдаль, в сторону родного города, как вдруг все вокруг залилось ярким белым светом, как от светодиодного прожектора невиданной мощности. Пара, находящаяся в данный момент на смотровой площадке одна, обернулась. В паре сотни метров от них, от земли к небу поднимался яркий белый столб плазмы. Свет отливал 1000 огней, переваливалось как жемчуг, и был текуч как вода. Вспышка медленно прокатилась по небу, и всего за несколько секунд, так же быстро как появилась, устремилась в небо и затихла. «Что это было?» – спросила Настя. «Я не знаю», – ответил Паша, – «но это было очень похоже на…» Он запнулся. «Северное сияние», — закончила его мысль Настя. «Да, именно это я и хотел сказать, только откуда ему тут взяться, в Центральной России?» «Да, ты прав», — ответила Настя, «но не показалось ли тебе странным, как быстро оно появилось и как быстро исчезло?» «Есть такое, но может быть это нормально, для северных сияний, может и так, но мне показалось», — продолжала стоять на своем Настя, «что оно не просто исчезло, как будто свет поднимался и улетел». «В каком смысле? Все так быстро произошло, я не уверена в том, что я видела, но эта субстанция, свечение это, оно как вода, вытекшая к нам в небо из космоса, истекшая вон в тот холм, или наоборот, летящая из холма в небо. Слушай, Настя, это обман зрения, сияние, это просто солнечные лучи, они не могут стекать в холм. Да что ты, а у нас в городе хоть раз до этого было такое? Будешь ты мне говорить про невозможное? Сходи, пожалуйста, со мной, я тебя очень прошу», — взмолится Настя, — «мне до смерти любопытно, а не пойдешь? Дай я одна сбегаю, посмотрю и вернусь». «Пошли», — согласился Паша. Никакой тропинки от смотровой до этого дикого холма, разумеется, не было. Паша с каждым шагом понимал абсурдность затеи. Он все громче дышал, поднимаясь по крутому склону и потея как мышь. Он с самого начала понимал, что ничего удивительного он там не увидит. Сияние просто не может стечь в холм. Взобравшись наконец на его вершину, он потерял дар речи. Паша вдруг осознал, что если сделает хотя бы еще один шаг, то упадет в пропасть. В прямом смысле, на самой вершине холма, там где должна была быть небольшая площадка, или верхушка холма иной формы, зияла дыра не менее 20 метров в диаметре, и какой-то сумасшедшей глубины. Паша резко остановился, не понимая, как такое возможно, а идущая за ним Настя приняла его остановку за усталость и продолжила с упорством быка восхождение, обходя его со стороны. Ошеломленный увиденным, Паша не успел вовремя среагировать и бросился к жене только когда она уже сделала решающий шаг в пропасть. За секунду он преодолел метр, что разделял их, и схватил жену за руку. Только сейчас Настя вскрикнула, понимая, что висит над пропастью, и все, что отделяет ее от падения в неизвестность, это рука Паши. В ужасе, мотая ногами и пытаясь зацепиться за край стенок этой дыры, она начала тащить мужа за собой. «Стой, Настя, успокойся». «Что? Нет, помогите. Успокойся, прошу тебя, или мы вместе сейчас упадем». Она продолжала рыдать и кричать что-то неразборчивое. «Настя, посмотри на меня». Она вскинула голову и вдруг замолчала, посмотрев в глаза мужа. «Хорошо, что мне делать?» — тихо спросила она. «Расслабься, перестань дергаться и перехватись крепче за мою вторую руку, я постараюсь тебя вытащить». Упершись носком ботинка в камень, торчащий из земли, для уверенности, и лежа при этом на брюхе, Паша дал девушке вторую руку. Она подалась в бок, чтобы схватить вторую руку мужа, но вдруг хватка ее первой руки ослабела, и она выскользнула бы, но он крепче сжал ее выскальзывающую руку. «Я так долго не смогу», — закричал он, держа ее руку из последних сил. «Хватай мою вторую руку». Она с ужасом поняла, что второго шанса уже не будет, и, сделав рывок, дотянулась до второй руки. Теперь муж начал ее потихоньку тянуть кверху. Через несколько минут все было кончено. Настя бросилась ему на шею, и вместе они повалились на землю, не веря тому, что живы. Они молча лежали на мокрой земле, не в состоянии отдышаться. Настя плакала, держа его за руку, но, кажется, улыбалась. Ее всю трясло, от пережитого шока не слушалось тело. Паша был обессилен настолько, что подняться он смог лишь через минут 10, не меньше. Тогда в полной тишине они направились к автобусу, до того момента ни разу не перекидываясь ни единой фразой. «Откуда там вообще взялась эта дыра?» — спросила Настя, когда они уже подъезжали к дому на автобусе. «Я не понимаю», — проговорил он, — «может, это каньон, или какие-то раскопки, но их не бывает такой идеальной круглой формы, да и у нас уже 1000 лет ничего не добывали. А может, это свечение в холме такое отверстие сделало?» «Может быть», — тихо проговорил Паша, думая в этот момент о своем, и смотря на мир стеклянными глазами. «Ты правда думаешь, что это возможно?» — удивилась жена, не ожидая услышать такой ответ. «Да, то есть нет, то есть не знаю, но вообще вряд ли, свет, даже самой странной формы не может сделать дырку в холме». Глава 8. Леонид Павлович, ученый. 6:30 утра. Город еще спит. Первые лучи восходящего солнца только начали прогревать остывшие за ночь стояния и улицы. За плотной шторой окна, едва начинают пробиваться первые лучики наступающего утра. Воздух свеж и прохладен. В комнате царит уютная полутьма. Настя и Паша лежат рядом друг с другом, укрывшись теплым одеялом. Их лица расслаблены, дыхание ровное и спокойное. После пережитого стресса сон крепкий, не желающий отпускать. Вдруг зазвонил будильник. Паша невольно потянул одеяло на голову, чтобы скрыться от назойливого звука. Настя поморщилась сквозь сон, однако оба невольно продолжают игнорировать звенящий звук. Будильник продолжает давить на нервы спящим, но не в состоянии их разбудить. Паша на автомате лениво протягивает руку и начинает хлопать по тумбочке, пытаясь попасть по будильнику. Наконец попадает по телефону и выключает его. Еще один короткий миг покоя перед началом нового дня, звучит очень соблазнительно, в связи с чем пара снова погружается в сон. Будильник больше не трещит, нарушая гармонию утренних часов. Первые лучи солнца сменились ярким солнечным светом, нежная утренняя тишина сменилась шумом. Паша внезапно открыл глаза. Первое мгновение показалось туманным и неопределенным, но резко, как холодный душ, пришло осознание. С трепетом и боязнью Паша взял в руки телефон и посмотрел на время. «Твою мать!» – выкрикнул он, посмотрев на часы. Сердце резко заколотилось, разогнав кровь. Адреналин наполнил кровь, а комната наполнилась паникой и спешкой. Паша резко сел на кровати, посмотрел на настенные часы, еще раз выругался. После этого резко встал, осознавая ужасающую реальность. Он почти проспал. Теперь каждая секунда на вес золота. Он начал быстро одеваться, забывая застегнуть пуговицы. «Настя, золотце, закажи такси к подъезду», — прокричал он жене, с зубной щеткой во рту. Пока Настя оформляла заказ, муж в спешке метался по комнате, собирая необходимые вещи. Завтрак, ненужная роскошь. Паша заварил себе кофе, держа в одной руке кружку, другой пытаясь натянуть брюки. Выбежав из подъезда, он бегом бросился к месту, где остановилось такси. По дороге застегивая ремень, поправляя взъерошенные волосы и заправляя в брюки непослушную рубашку. За минуту преодолев расстояние до остановки желтой машины, Паша окончательно успел собраться и проснуться. «Доброе утро», — на одном дыхании выдал он водителю, даже не успев захлопнуть дверь. Дыхание сбилось, сердце колотится, мысли скачут между страхом опоздания и надеждой успеть вовремя. Паша взглянул на экран телефона. Оставалось еще 10 минут. Обычное рутинное утро перед собеседованием превратилось в напряженную гонку против времени. Дом под номером 1 на улице эпохи Возрождения представлял из себя незаурядное пафосное здание из середины позапрошлого века. Это был старинный купеческий особняк, стоящий посреди тихого переулка, давно забытый временем и людьми. Его стены, некогда величественно возвышавшиеся над соседними постройками, теперь покрыты трещинами и лишены былой красоты. Фасад здания украшен замысловатыми деревянными резными узорами, которые потемнели и частично разрушились под воздействием непогоды. То, что дом до сих пор жилый, выдавали лишь новые пластиковые окна, яркая металлическая свежеокрашенная крыша и входная дверь. Распашные входные двери, массивные и крепкие, состояли из резных досок, украшенных коваными элементами. Во дворе заросли сорняков скрывают остатки сада, где когда-то росли цветы и плодовые деревья. Сквозь плотные заросли, через пыльное окно машины такси, едва проглядывался старый колодец, кое-где видны следы старых мостовых плит и мощеных дорожек. Одичавшие розы и виноград оплели южную сторону дома. Паша попросил водителя остановить прямо напротив входа. Мигом выскочив из салона, Паша направился к входной двери. Этот дом хранит в себе воспоминания о жизни прошлых поколений, о шумных праздниках и семейных собраниях, о радости и печали, любви и утрате. Сегодня он молчал и готовится стать свидетелем важного собеседования в жизни Паши. Паша вбежал в высокий парадный вход. Дверь была открыта. Первое впечатление сразу сбило Пашу с толка. Такой снаружи обшарпанный дом снаружи поразил его интерьером. Высокая прихожая с дубовым паркетом, расписанными стенами и зеркалом в тяжелой золоченой раме. Потолок покрыт росписью с мифологическими сюжетами и орнаментом. По стенам развешаны портреты каких-то людей, картины выполнены маслом в дорогих рамах. Прямо от входа расположилась широкая деревянная лестница с резными перилами. Слева раскинулась широкая гостиная с панорамными окнами на улицу. Пол в этой зоне дома был устлан ковром. Мебель изготовлена из красного дерева, обильно украшенного резьбой и мягкой обивкой. Возле большого камина из природного камня стояло несколько кресел-качалок. Чуть поодаль диванный столик для чтения. Под потолком висела огромная люстра из хрусталя, переливаясь всеми оттенками. Паше навстречу вышел огромных размеров грубо сложенный мужчина в темной, защитного цвета форме. Его движения были сдержанными, губы поджатыми, волосы рыжие и кудрявые. Одним жестом охранник дал понять Паше, что дальше идти не нужно. «Кто ты? Куда идешь?» – спросил басом мужик, мысленно окрещенный охранником. «Я Павел, иду на собеседование. Почему бахилы не одел? Не видишь, что ли, дорожки постелены, или думаешь, они сами собой чистятся?» «Я просто торопился очень, не заметил бахил, извините», — ответил Паша. «Торопился, но все равно опоздал», — сказал охранник не без доли иронии в голосе. «Сейчас доложу о тебе Леониду Павловичу». Вместе с охранником Паша поднялся на второй этаж по широкой деревянной лестнице. Вокруг все было украшено фресками и барельефами. Свет от маленьких окон вкупе с электрической лампой мягко и равномерно заливал помещение. Паша, озираясь, стал подниматься. «Боже мой», — думал он, — «никогда бы в жизни не подумал, что это затертое старое здание может скрывать внутри поистине царские хоромы. Жди здесь», — сказал громила и скрылся за дверью. Паша уселся на скромного вида скамью, которая была явно приготовлена для соискателей, ожидающих в коридоре своей минуты. Она сильно контрастировала с внутренним убранством здания. Очевидно, принесли ее сюда на время. Паша сидел на этой скромной скамейке и разглядывал стену напротив. Не с первого раза он понял, что было изображено на стене напротив, но чем больше он углублялся в изучение этих интересных барельефов, тем более захватывающей казалась ему разворачивающаяся там картина. На фоне громадных египетских пирамид трудятся в пойме реки люди. Группа других рабочих тащит огромный камень и с завистью смотрит на то, как их соплеменники занимаются менее изнуряющим трудом среди знойных красавиц. Один из трудяг, что тащил камень, так засматривается на красавиц, что камень всем своим весом ложится ему на ногу. Уже на следующей картинке видно, как переживают и суетятся его товарищи, как они в безумном рвении ему помочь, лишь усугубляют положение. Внезапно ситуация меняется. На этой картинке наш египтянин оказывается в окружении общего горя и печали маленькой группы людей. Они плачут и смотрят на бездыханное тело. В это же время прямо под ним бог Осирис судит этого египтянина и припоминает ему его похоть, как последнее из чувств, что он испытывал перед смертью. Египтянин раскаивается, и становится понятно, что на месте, где погиб этот молодой египтянин, через несколько лет вырастает финиковая пальма. «Я смотрю, вы заинтересованы этим сюжетом», — раздался где-то поблизости хриплый старческий голос. «Я, да, это странно», — растерянно говорит Павел в поисках того, кто это произнес. «Это так странно. Я смотрю на эти безжизненные каменные рисунки, а у меня будто живые образы вырисовываются, как кино посмотрел». Паша в шоке посмотрел на часы и понял, что в своих наблюдениях он не заметил, как пролетело время. «Это хороший знак», — улыбнулся старик, стоящий рядом, а на его фоне в это же время уже знакомый охранник презрительно фыркнул и высказал свое мнение. «Обычные рисунки, нету в них ничего, а этот молодой господин лишь хочет вашего расположения, босс», — произнес недовольный охранник. «Зря ты так, Светик», — обратился старик к охраннику, — «это действительно имеет место быть». Он улыбнулся и снова развернулся к Паше. «Я привез эту фреску сюда в Россию из Мексики. Там я купил ее у местных, как бы это помягче, бандитов. На меня она произвела впечатление не меньше твоего», — старик ткнул пальцем в грудь Паши. «То, что ты смог прочитать послание, адресованное тебе, тем человеком, что изготовил эту фреску, говорит о том, что твой портальный слух открыт, а у тебя, Светик, его попросту нет». «Что это значит?» — спросил Паша, не понимая абсолютно ничего. «Это значит, что нам с тобой есть о чем поговорить, и ты уже произвел на меня хорошее впечатление, так как прошел два моих первых испытаний». «Что, то есть вы и есть Леонид Павлович?» «Да, я Леонид Павлович». Перед Пашей стоял маленький худощавый мужчина в годах, скрюченный и иссушенный как стрючек гороха, с большим окуляром на одном глазу и накинутым на узкие плечи белым халатом. «А что за испытания я уже прошел? Я же только пришел». «Как ты думаешь», — спросил он, — «может ли достаточно интеллигентный человек науки, такой как я, не знать про существование интернета?» «Естественно, такого быть не может. И про то, что в интернете успешно находят друг друга работодатели и работники, мне тоже, естественно, было известно. Так зачем же мне было публиковаться в газете? Очевидно, вы это сделали, чтобы Паша не знал, зачем ученый сделал это, и думал, что ответ придет ему в голову по ходу выговаривания вводных конструкций, но ответ так и не пришел, и Паша замолчал. «Ну же, молодой человек, не расстраивайте меня, очевидно, я это сделал для того, чтобы найти человека нестандартно мыслящего, для того, чтобы найти человека, не отвыкшего от бумаги и пера в самом пещерном понимании этих слов. Хорошо, а второе испытание? Вторым испытанием была проверка твоего портального слуха». «Чего?» – нахмурился Паша. «Видишь ли, предмет моих научных изысканий, в каком-то смысле паранормален. Держать рядом с собой человека, абсолютно так же не понимающего ничего в том, что я делаю, как светик, и относящегося ко мне, как к сумасшедшему, мне не очень хотелось. Лучшим способом проверить портальный слух у соискателей было предоставить им возможность прочитать что-либо третьим глазом». «Чего?» – изумился Паша. «Этот барельеф, что ты разглядывал, так же хорош с одной стороны, настолько же плох с другой. Нытельский язык там безупречен, но вот сама суть передана криво и косо. Леонид Павлович, я ничего не понимаю, что еще за нытельский язык? Я все объясню со временем. Все, что тебе нужно знать, для того, чтобы работать со мной, что есть некоторый язык, нытельский, на нем говорят после того, как умрут, и до того, как заново родятся». «Чего?» – вылупился Паша. «Не перебивай!» – выкрикнул старик. «Считай, что я буддист и верю в перерождение. Хотя это и не совсем не так. Души людей во время пребывания в чистилище между смертью и рождением общаются между собой на языке мертвых, на нытельском языке, на латыни наоборот. Понимаешь, я этот язык изучаю. Последние 30 лет я пытаюсь понять, как на этом языке что-то писать или читать. Да вы безумец. Это ты глупец. Ты думаешь, ты все понял, смотря в стену по этим дурацким картинкам? Нет. На стену нанесена надпись на нытельском языке. Эту надпись ты прочитал своей душой, которая этот язык знает, в отличие от тебя. Хорошо, значит, я такой же псих, как и вы. Ты однозначно глупец, но не псих. Просто светик еще не перерождался, его душа только сошла с конвейера, его тело, это первая тушка, которую эта душа заняла. Она еще не была в мире мертвых, и нытельский язык просто не знает. Это все равно, что в книгу смотреть и ничего не понимать. Видеть вместо букв закорючки. А третий глаз у меня где? Начал откровенно саркастировать Паша. Я понятия не имею, ни где он находится, ни как он выглядит. Третий глаз — это образно, я не знаю, глаз это или ухо. Суть в том, что это какой-то орган чувств твоей души, а не тела. Понимаешь? Допустим, понимаю. У меня сразу к вам вопрос. Я буду должен документировать ваши исследования в области изучения нытельского языка, именно, а потом публиковать их, да, от своего имени. Не переживайте, я гарантирую вам полную анонимность. Если вы не хотите, никто не узнает о том, что вы имели к этому отношение. Ваша репутация не будет запятнана, если вы считаете меня психом, ответил ученый. Хорошо, тогда меня все устраивает. Кивнул Паша и протянул руку для рукопожатия. «Экий шустрый молодой человек», — возмутился Леонид Павлович. «То, что ты согласен, это очень хорошо, но кто тебе сказал, что согласен я? Тебе предстоит последнее испытание». «Какое же?» — нахмурился Паша. «У тебя есть 15 минут, чтобы написать короткое сочинение о самом ярком событии, которое произошло с тобой в последние полгода. Напиши так, чтобы я проникся, прочувствовал, но не почувствовал фальши и приукрас». Доктор ушел из кабинета, оставив Пашу наедине с самим собой. Время шло, а Паша думал о том, что ему написать. Он мог написать о том, как прошло последний день рождения, как собрались все друзья, какой был вкусный шашлык и крутой салют. Описать этот праздник несколькими емкими предложениями и завернуть в красивую литературную упаковку не было бы сложной задачей, но это не было самым ярким впечатлением. Самое яркое событие за последний год – это вчерашнее мерцание в небе и отверстие в холме. С одной стороны, описать праздник было бы более правильным решением, ведь он его уже описывал для семейной хроники, и нужные слова нашли бы себя сами, но что если этот ученый со своим третьим глазом почувствует фальшь? Хотя какой третий глаз? Он ведь просто псих. Или не псих? Наконец Паша решил. Решил описать вчерашний вечер. Паша сидел перед столом, на котором лежал чистый лист бумаги. В голове мелькает одна мысль. Как мне это описать? Взгляд блуждает по комнате, останавливаясь на случайных предметах, фотографиях на стене, полке с книгами, карандаше на столе. Мысли разбегаются во все стороны, не находя нужной темы. Сначала появилась общая идея, немного поверхностная и расплывчатая. Затем начинается попытка сосредоточиться, но тут же возникают сомнения. А вдруг тема окажется слишком неправдоподобной? Что, если доктор Кузнецов посчитает, что я просто фантазер? Постепенно напряжение нарастает, пальцы теребят карандаш, взгляд возвращается к началу листа, все еще чистому и пустому. Наконец, наступил момент озарения. Появившаяся идея окончательно сформировалась. Рука уверенно взяла со стола карандаш, и первый абзац рождается на бумаге. Проблема решена, голова больше не болит, будь что будет, решает Паша и пишет все так, как оно было на самом деле. Подробно, ничего не утаивая, но и не приукрашивая. Закончив текст, Паша несколько раз перечитывает получившуюся работу, и, оставшись вполне удовлетворенным полученным результатом, дожидается профессора, отложив листок в сторону. Уже через пару минут ученый сидел напротив Паши за столом. Он положил руки на письменную поверхность и вдумчиво читал сочинение Паши. По мере продвижения к концу, его брови принимали все более и более грозный вид. Паша уже понял, что зря он выбрал эту тему. «Молодой человек», — произнес Леонид Павлович, чеканя окончание слов, с явной злобой в голосе. «Написано превосходно, захватывающе, не спорю. Но ведь я просил без приукрасы писать о чем-то реальном. Так это правда произошло вчера», — возмутился Павел. «Молчать», — взревел старый дед, — «я не намерен больше слушать твой обман. Довольно с меня брехни. Покиньте мой дом, пока я не попросил вам в этом помощь Светика». Глава 9. Ночной визитер. Паша, пребывая в расстроенных чувствах, вышел на улицу. От солнечного утра не осталось и следа. Небо заволокло тучами. Настроение было подавленное, Пашу не отпускало чувство обиды. «Я ведь почти договорился с этим старым ученым, как жаль, что все испортилось из-за сочинения. Достаточно было просто выбрать любую другую тему, и все бы прошло совсем по иному сценарию». Паша медленно побрел по улице, опустив плечи и глядя под ноги. Его шаги неуверенные, будто каждый новый шаг требует больших усилий. Лицо выражает смесь грусти и разочарования, уголки губ слегка опущены вниз, глаза тусклые и неподвижные. Что теперь делать? Где искать работу? Зачем нужен этот чертов кризис? Неужели придется работать грузчиком? А как быть с больной спиной? Думал Паша, шагая по улице. Подул сильный ветер, который поднял обилие пыли с тротуара в воздух и бросил в лицо путнику. Паша спрятал руки в карманы и поежился. Ветер играл с его волосами, но он не обратил на это внимания и продолжил идти вперед, погруженный в собственные мысли. Поднявшийся ветер и стянувшиеся над городом тучи заставили прохожих торопливо бежать по улице по своим делам. Казалось, вот-вот начнется дождь. Спешащие мимо люди скользили мимо словно тени. Городской шум, привычный и постоянный, звучал для Паши сейчас глухо и отдаленно. Внимание привлекла вывеска «Бар-берлога». Что страшного произойдет, если я заскочу туда на 15-20 минут? Паша решил, что ничего критичного не случится, а потому, не колеблясь, отправился в сторону тусклой вывески. Бар находился в подвале, куда вела плохо освещенная лестница, за которой следовала массивная деревянная дверь. Паша с трудом втолкнул ее вовнутрь помещения. Бар встретил его атмосферой уюта и тепла, пропитанной духом старой школы. Внутри доминировали темные цвета деревянной отделки. Всюду стояли массивные столы и стулья, изготовленные вручную. Не менее грубо сколоченные столы и аналогичная барная стойка создавали ощущение надежности и простоты. Освещение мягко рассеянное, создано с использованием старых ламп накаливания и свечей, помещенных в красивые стеклянные абажуры. Такой свет в этом полуподвальном помещении смотрелся идеально и полностью раскрывал характер заведения. За стойкой стоял опрятно одетый бармен с повязкой на одном глазу. Когда на пороге появился Паша, он до блеска натирал какое-то прозрачное стеклянное блюдце. «Приветствую. Добро пожаловать. Что изволите выпить?» — спросил бармену перешагнувшего порог Паши. «Налейте пиво, пожалуйста», — ответил гость. «Отличный выбор, я готовлю его сам по старинным рецептам». «Да», — произнес Паша с удовольствием, отхлебывая из поданной ему кружки, — «оно чувствуется. Если хочешь поделиться тем, что на душе, всегда можешь рассчитывать на компанию старого доброго пирата», — произнес бармен и расплылся в улыбке. «Да, что рассказывать, собеседование я провалил», — расстроенно выдал Паша. «А что за собеседование, куда хотел устроиться?» — прищурил свой единственный глаз бармен. «Да я хотел устроиться к профессору Кузнецову ассистентом, но провалил собеседование», — потому что решил быть слишком искренним, и рассказал, как оно есть. Вчера видел чудо света, а он не поверил. Пират зацокал языком и покачал головой из стороны в сторону, присоединяясь к негодованию Паши. «Добавки?» – спросил он. Паша в ответ кивнул. Так за дружеской беседой Паша не заметил, как допился до состояния, в котором он едва мог перетаскивать ноги. К несчастью, он обнаружил, что деньги его закончились, и подливать себе в кружку больше ни на что. Пират сразу перестал быть дружелюбным товарищем по несчастью и, вежливо улыбаясь, попросил Пашу идти домой. К этому времени бар был уже полон отдыхающих, и Паша без лишних пререканий отправился домой. Теперь его беспокоил только один вопрос: как все объяснить жене, почему он вернулся мало того, что без работы, так еще и без денег. Паша постучался в дверь. «Привет, привет», — обняла его в дверях Настя. «Как все прошло?» «Плохо», — ответил Паша, и обдал ее запахом водочного перегара. «Ты пьян?» — удивилась она. «Ты же не пьешь. А что, собственно, остается?» — еле ворочая языком, ответил он. «Дай я пройду», — сказал он и громко икнул. Степень его опьянения едва ли позволяла ему ровно стоять на своих двоих. «Паш, ну нельзя же отчаиваться из-за двух сорванных собеседований. У меня почти все получилось. Этот ученый, пусть и сумасшедший тип, но был почти готов меня принять, и тут это чертово сочинение». «А что за сочинение?» — заинтересовалась Настя. «Надо было описать самый яркий день за прошедший год, и я написала о вчерашнем событии. Естественно, мне не поверили и выперли. Если бы вчера я не видела все своими глазами, я бы тоже не поверила», — с досадой сказала Настя. «Надо было выбрать другое событие». «Так я все честно написал. Сказали описать самое яркое событие, я и описал». «Ладно, правдоруб ты мой, ложись спать, утро вечера мудренее». Паша долго не мог уснуть, он ворочился. Стоило ему закрыть глаза, как начинала жутко кружиться голова, будто он пытался уснуть на карусели. Наконец, полусидя, он нашел удобное положение и заснул. Настя сильно переживала за мужа, за их отношения, за то, что с ними будет без денег. Ее скромной зарплаты дизайнера явно не хватало даже на то, чтобы расплатиться за квартиру. Она лежала, уставившись в потолок, и скромно плакала. Вдруг раздался звонок в дверь. Вмиг все мысли сгинули. Паша заворочился в кровати, но не проснулся. Настя решила пока его не будить, хотя и не имела ни малейшего предположения, кто мог объявиться к ним на порог в столь поздний час. Укутавшись в халат, она сунула ноги в тапочки и пошаркала к входной двери. «Кто там?» — спросила она, прильнув к глазку в двери. «Добрый вечер, точнее уже ночи», — поприветствовал ее явно старческий голос. «Ради бога, извините за столь поздний звонок. Дело совершенно безотлагательно. Подскажите, пожалуйста, могу я услышать Павла Андреевича? А кто вы и по какому вопросу?» — недоуменно спросила Настя. «Меня зовут Леонид Павлович, я ученый, изучающий нетельский язык. Сегодня, могу предположить, ваш муж приходил ко мне, желая устроиться на работу». «Да, Паша дома, но он заболел, может, лучше он зайдет к вам завтра? Полагаю, он сильно пьян, и в этом отчасти моя вина. Поймите, ради бога, я не хотел, чтобы все так получилось. Если его желание устроиться на работу не пропало после нашего утреннего разговора, то я принимаю его на оклад в 50 тысяч рублей, вместо обещанных 35, только позовите его к двери, он мне нужен прямо сейчас». «Паш!» — громко крикнула Настя и открыла дверь. Шел второй час ночи. За столом на кухне сидели Настя, Паша и Леонид Павлович. Светик едва помещался на маленькой хрущевской кухне и предпочел дожидаться босса на улице. «Вижу, вам совсем плохо?» — спросил Леонид Павлович, сочувственно осмотрев зеленое лицо Паши. «Нет, нет, я почти в норме», — выдавил он из себя, сдерживая позыв тошноты. «Выпейте вот это, вам сразу станет лучше». Леонид Павлович открыл свой чемоданчик и, перебрав большое количество бутылочек, файлов, приборов с оголенными проводами, достал и передал Паше маленькую колбу. Паша недоверчиво покосился на дока, но Леонид Павлович успокоил его. «Пейте, пейте, мне всегда помогает». Паша залпом выпил субстанцию и тут же скривился. «Что это за гадость?» — хрипя спросил он. Его даже пробыло на слезу. «Ждем полминуты», — ответил Леонид Павлович. «Что?» — спросил Паша и, резко вскочив, побежал в туалет. «Господи, что за зелье вы ему дали?» — испугалась Настя. «Не волнуйтесь, моя дорогая, сейчас он выйдет другим человеком». Сидящая на кухне жена и немолодой ученый услышали характерные звуки извержения содержимого желудка в унитаз, но не прошло и нескольких минут, как Паша вернулся порозовевшим. Было видно, что ему намного лучше. «Спасибо, док», — сказал он Леониду Павловичу. «Ни за что, дорогой, а теперь можем приступать к делам. Простите за неудобство еще раз, и за то, что после меня ваш муж прибыл домой в таком виде. Я обычно спокойный, годы мои уже не располагают к бешенству, но Паша затронул очень больную тему для меня, и я не смог здраво оценить ситуацию». «А в чем, собственно, дело?» – спросил Паша. «Все дело в том, что я охочусь за таким свечением всю свою жизнь. Когда вы в деталях описали его сегодня утром в своем сочинении, я не мог поверить, что вы в самом деле видели его, и решил, что вы каким-то образом узнали про мою слабость, и решили воспользоваться этим. Дело в том, что вы описали все вплоть до мелочей, как будто по учебнику, и я счел вас лжецом, а потому прогнал. По счастливой случайности, я решил удостовериться в своей правоте, и каково же было мое изумление, когда я заметил, что мои приборы, направленные в сторону Вашского кладбища, вчера засекли мощнейший выброс чистой энергии в космос. Я ждал этого всю жизнь, и не могу поверить, что на восьмом десятке жизни, я так близко к разгадке всех тайн мироздания. Док, может, тогда объясните, что это было? Ох, это будет нелегкий разговор. У нас на сегодняшнюю ночь очень много работы, если вы не передумали, я все вам расскажу, но уже в машине. Ну что, я прошу Светика подогнать авто к подъезду. Настя проводила мужчин, и абсолютно счастливая села работать. Все это ее так удивило и обрадовало, что спать не хотелось. Наконец-то у них с мужем есть шанс на счастливую развязку самой сложной финансовой ситуации за всю их короткую совместную жизнь. Она помахала мужу рукой и проводила взглядом выезжающую со двора машину. Паша и Леонид Павлович ехали на заднем сидении бизнес-седана по ночному городу, за рулем сидел Светик. Паша про себя отметил, что громила Светик, с руками больше боковых зеркал автомобиля совсем не отличался разговорчивостью, он вообще почти всегда молчал. Абсолютно точно нельзя было такого сказать про Дока. «Я сейчас вам расскажу все, что вам необходимо знать», — сказал Леонид Павлович Паше, — «но у меня есть условия. Не смейтесь и не перебивайте. Ради бога, не делайте поспешных выводов касаемо моей вменяемости. Я предоставлю вам все доказательства, если вы попросите. Помните также, что пока я не запатентую все свои научные изыскания в этой области, это большая тайна, и посвящая вас в подробности, я сильно рискую, не обманите моего доверия. Итак, я начну сначала, а вы тем временем покажите дорогу водителю до того места, где вы вчера видели этот луч света». «Когда мне было 3 года, — начал Леонид Павлович, — я пережил клиническую смерть. Будь я на тот момент взрослым, я бы все забыл, но дети слишком малы, душа слишком некрепко связана с телом, и я все запомнил. Я был при смерти 3 минуты, на пересчет царства мертвых это 3 ДН. 3 дня, которые я прожил в царстве мертвых, я их помню до сих пор, так будто все это было вчера. Естественно, как и любой другой ребенок, я не раз в подробностях все рассказывал родителям. Родители, как и ожидалось, не верили, они считали, что мои воспоминания следствие глубокого психологического потрясения. Да и 15 лет мои родители таскали меня по психиатрам, пока я не понял, что без существенных доказательств меня не примут с моей правдой. Вот уже больше 50 лет я занимаюсь вопросами загробного мира, и подошел вплотную к разгадке вопроса, что нас ждет после смерти. Ответы на все мои вопросы в изучении нетельского языка. Если мы научимся его читать не только душой, но и своим сознанием, мы поймем механизм перемещения душ между мирами живых и мертвых. Обычно, когда человек умирает, это означает, что его физическая оболочка физически погибла, не подлежит восстановлению. В момент смерти человеческая душа запускает встроенные механизмы, и через естественные энергетические каналы, по инструкциям, прописанным на нетельском языке, уходит в мир мертвых. Однако не все так просто, есть места, где эти каналы по тем или иным причинам закрыты, всего таких мест на планете 3. Первое – это египетские пирамиды, что там эти египтяне натворили такого, что завязанные в узел энергетические потоки не могут прийти в норму уже тысячелетия, загадка, но эти лысые идиоты наворотили ужасных дел. Одному Богу известно, как это все теперь приводить в порядок. Иными словами, рядом с пирамидами я бы никому не советовал умирать. Почему? Да все просто, юноша, ну подумайте сами. Не знаете? Я объясню. Вот вы умерли. Первое время в царство мертвых вам не хочется. Вас держат родные и близкие, ваш дом и собака. Вы в бестелесной форме можете наблюдать за ними, радоваться их успехам и потерям. Время идет, они умирают, уходят в царство мертвых, а вы остаетесь. И так вечность. Понимаешь? В ЕЧНСТ мягкий знак. Это не блажь. Такие места – это ловушки для душ. Второе такое место близ Вердена на левом берегу реки Вёс во Франции. Там слишком много людей умерло за короткое время войны, и энергетические каналы забились душами, как канализация слишком большим количеством, разом смытых, стоков. Прошу прощения за грубое сравнение. Лишь чудом у нас в России такое место одно, до меня этим вопросом никто не занимался, и поначалу я предполагал, что так будет в Сталинграде, у Москвы, при Бородино, и т.д. К счастью, нет, такое место у нас всего одно, и мы к нему подъезжаем. Это Вашское кладбище. Я пытался понять причину поломанных энергетических потоков этого места уже много лет, но так и не разобрался. Ответы наверняка есть в мире мертвых, а чтобы туда попасть, мне нужно закончить работу над моей машиной. Моя машина – инновационное изобретение, она способна перемещаться между миром живых и мертвых, но мне не хватает знаний нетельского языка, чтобы правильно прописать команды на перемещение. Во время прошлого испытания половина машины оказалась в мире живых, а другая половина в мире мертвых. Дело чуть не обернулось катастрофой. Мне не хватает одного фрагмента, написанного на этом языке, и этот фрагмент есть в тексте, который всегда остается на земле, когда душа принудительно покидает мир живых. Сейчас объясню подробнее. То, что ты видел вчера, это не северное сияние. Это душа принудительно, то есть по чьей-то воле покинула мир живых. Когда смерть происходит естественно, человек умер, душа уходит через естественные каналы, совершенно незаметно для окружающего мира. Здесь, у Вашского кладбища, каналы в узел завязаны, и душу считай пенделем, напрямую кто-то выкинул из мира живых. То есть человек не умер, душу насильно вытряхнули из него и отправили в мир мертвых, и эта душа вместо того, чтобы как кошечка просочиться в предусмотренные для этого щелочки, полетела через стены и деревья, как барон Мюнхгаузен верхом на пушечном ядре. Это значит, следующее. Первое, тот, кто это сделал, невообразимо силен. Второе, существо, сотворившее это, в совершенстве знает нетельский язык. Третье, вокруг места, откуда бил луч, еще некоторое время будет столько остаточных следов нетельского языка, что я вмиг получу недостающий фрагмент. Четвертое, нужно срочно найти тело того бедолаги, душу которого вышвырнули из мира живых. Душа обязательно вернется, таковы законы вселенной, тело не должно быть кремировано или иным способом захоронено. Ты что-нибудь понял? Вроде да, развел руками Паша. Вы побывали в детстве в мире мертвых, помешались на этой теме, собрали машину для того, чтобы туда отправиться, но вам не хватает знания о языке мертвых. Такие знания можно найти в месте, откуда вчера бил луч света, потому что в этом месте душу принудительно отправили в мир мертвых. Так, ну в общем и целом да. Глава 10. Нетельский язык, пират. Большой черный седан покинул город и ехал по трассе, мягко шурша колесами по асфальту. Свет от фар резал темноту. «Светик, останови вот здесь, где Паша вчера видел свечение», — сказал профессор водителю. Машина мягко сбавила ход. Пейзаж выглядел иначе, чем вчера. В мирном свете луны, холм и лужайка выглядели не страшными и загадочными, а по-весеннему жизнерадостными. По земле ровным ковром были рассыпаны полевые цветы, луговые травы нежно колыхались от дуновений ветра. Светик снизил скорость до минимума и аккуратно съехал сначала на обочину, а потом по ухабистой дороге во враг. Паша вылез из машины, Леонид Павлович дождался, пока Светик заглушит двигатель и соберет все вещи. Все разом вывали из салона. После продолжительной поездки тела затекли, и первые пару минут все с удовольствием вдыхали ароматный загородный воздух. На Пашу напала зевота, его по-прежнему немного подташнивало от выпитого алкоголя, но свежий воздух бодрил. «Ну показывайте, молодой человек, где ваше отверстие в земле?» — прервал царившее молчание док. Несмотря на свой уже совсем нескромный возраст, док демонстрировал недюжую энергию и первым двинул в указанном Паше направлении. Дорога была несложной, даже несмотря на то, что узкая тропинка вела в основном в горку. Идти по ней было легко и приятно. Другое дело, что Паша все сильнее и сильнее нервничал, он никак не мог найти место, о котором писал в своей текстовой работе. Оно же было здесь, проговаривал Паша себе под нос, и не мог поверить, что такая огромная воронка может бесследно исчезнуть. Наконец он не выдержал и вслух, так чтобы его слышал и Кузнецов, и Светик, произнес: «Вчера еще на этом месте была огромная воронка, я не ошибся с местом, это точно было здесь, но куда эта огромная дыра могла деться, мне совершенно непонятно. Вы можете подумать, что я лгун, и я вас пойму, но оно точно было здесь». Паша и вправду был в шоке, ведь на месте огромной дыры в земле, куда еще вчера чуть не свалилась его жена, теперь была приятная лужайка, покрытая густой травой, которая будто всегда здесь и росла. «Молодой человек, я и не подумаю, что вы лгун. Именно это и должно было произойти. Или вы наивно полагаете, что дверь между мирами теперь полгода будет открыта? К счастью, нас интересует не это. Впрочем, вот и ваше отверстие в земле, про которое вы писали в сочинении». «Где?» – обрадовался Паша. «Вот», – сказал док и показал пальцем. «На самой верхушке холма осталась дырка, размером с лисью нору. В диаметре она не превышала пары десятков сантиметров». Док наклонился к ней и прищурился, поправляя пенсне. «Я ставлю 5000 к 1 рублю, что не более чем через 1 час от этого отверстия не останется и следа. Как такое возможно?» Не верил своим глазам Паша. «Это отверстие подобно ране, которое со временем затягивается и остается только шрам», — пояснил ученый. Буквально через пару минут Светик выгрузил из багажника машины 4 огромных чемодана. Внутри лежало просто колоссальное количество техники. Док спешно разворачивал небольшие штативы и прикручивал к ним прожектора. Паше дали задачу разматывать провода и раскладывать дисплеи и датчики по кучкам, складывая в каждую из кучек одинаковые модели. «Я подозреваю», — говорил док, заметно нервничая, «что мы стоим на пороге самого важного открытия в истории человечества. Вы хоть представляете, как поменяется жизнь обычных людей, если они смогут навещать своих мертвых членов семьи? Как поменяется политика, если любой президент сможет в любой момент спросить совета, к примеру, у Сталина? Насколько меньше будет страх перед неизвестным, если каждый будет точно знать, что его ждет после смерти? Если у нас все получится съездить в мир к мертвым, можно будет быстрее и легче, чем добраться до супермаркета с продуктами». Наконец док закончил приготовление и щелкнул тумблером. Дисплей на стойке ожил. Он транслировал изображение с камеры в руках Светика. «Так отлично, теперь запускаем считыватель нательского языка». На этих словах док снова щелкнул тумблером, и наспех установленный на крышу машины большой прожектор загорелся тусклым, розовато-оранжевым светом. Вмиг пространство вокруг преобразилось. В красном свете вдруг стали различимы выжженные на земле иероглифы, знаки, закорючки и слова. «Аво!» — только и смог из себя выдавить Паша. «Боже мой, сколько тут остаточных следов нательского языка!» — восклицал доктор, бегая от символа к символу. Наконец, он остановился. «Павел, я не верю своим глазам!» — воскликнул док. «Я сейчас же займусь изучением этих письмен. Ваша же задача как можно скорее отыскать тело того бедолаги, душу которого при помощи этих письмен отправили в мир мертвых. На все про все у вас максимум 7-8 часов, не больше, так как с утра мы отправляемся в мир мертвых». «Что?» – изумился Паша. «Я щедро все оплачу», – спешил его заверить Леонид Павлович. «Да и тем более, теперь у меня столько материала для изучения, что я доделаю свою машину для перемещения между мирами за 15 минут. Уверяю вас, это будет абсолютно безопасно. Скорее отыщите этого бедолагу, пока его не закопали». «При всем моем уважении, Леонид Павлович, я понятия не имею, где искать этого человека, так как не имею ни малейшего предположения о том, кто он. Во-вторых, какая еще машина, какое еще перемещение между мирами, да еще и сегодня. Моя машина для перемещения почти готова. Это будет безопасно. Не хотите в эту командировку, ищите другую работу. Я дам распоряжение Светику, завтра можете забрать денежную премию за то, что показали мне это место. 200 тысяч рублей. Если вы все же решитесь отправиться в мир мертвых с нами, то милости просим, но прекратите со мной спорить». «Ясно», — ответил Паша, прокручивая в мозгу варианты. 200 тысяч решат все их семейные проблемы. Это действительно немало. С другой, что этот ученый может еще учудить? Машина — это его, что она из себя представляет. В мир мертвых то может она и доставит, с этим и обычный легковой авто справится, если разогнаться до предельной скорости и влететь в опору моста, К примеру, другое дело, как насчет того, чтобы вернуть обратно в мир живых. Большой вопрос. Точнее, нет тут никаких вопросов. Убьет их доктор, чтобы в мир мертвых отправить и все. Не совсем хэппи-энд получается. Вот и хорошо. Успокоился док, видимо, посчитав молчание Паши за согласие на участие в экспедиции. А теперь идите искать этого человека, который вчера лишился души. Да где я его найти-то должен? Уже не на шутку злился Паша, который своим ответом не собирался давать согласие на участие в этой авантюре. Я бы начал сообщение с пиратом, у него бар-берлога, знаешь такой, ну вот и хорошо. Заскочи к нему, скажешь, что от меня. Если он будет требовать деньги, не соглашайся, я все его услуги оплачиваю авансом. И что мне у него спросить? Паша, ты не маленький мальчик, разберешься. Светик, дай ему наличку на такси. Паша ехал в машине такси. После аналогичной поездки на огромном комфортабельном седане доктора, разбитая малолитражка такси, казалось, хочет вытрясти всю душу на кочках. Мимо проплывали фонари уличного освещения, в машине было тепло и играла ненавязчивая музыка. Пашу мучили сомнения. Да деньги у профессора были, он был готов отдать 200 тысяч рублей просто за то, что Паша рассказал о месте, где видел прошлой ночью свечение, а теперь Светик дал 5-тысячную купюру на то, чтобы доехать на такси. С другой стороны, какие бы деньги ни стояли на кону, доверить свою жизнь этому безумцу, который собрался путешествовать между мирами, самоубийство. Может забыть об этом, как о страшном сне. Вернуться домой и лечь спать? Паша попросил водителя такси притормозить у одного из прохожих. У безумца на шее висела табличка, на которой жирным маркером было выведено следующее. «Покайтесь, грешные души, до судного дня остались считанные часы». Безумец, увидевший, что посреди ночи его баннером все-таки кто-то заинтересовался, поспешил подойти к машине такси. Паша опустил стекло и сразу пожалел об этом. «Знаете ли вы, что у вас осталось всего пара часов для искупления грехов своих? Что вы имеете в виду?» Улыбнувшись, спросил Паша. «Всевышний говорил со мной, он поведал мне свои планы. Он собирает армию, и скоро все несогласные падут». Паша поднял стекло и скомандовал водителю продолжать движение. После встречи со стихийно образовавшимся проповедником стало точно понятно, что доктор Кузнецов точно не сумасшедший. Нужно просто подобрать верный подход. Немного повосторгаюсь его гением, заберу деньги и пойду домой. Другое дело, если он действительно умертвит и себя и меня, не сильно верится, что из мира мертвых можно вернуться. Ладно, буду делать, что он говорит, а уволиться можно и в последний момент. Такси остановилось у бара. Паша расплатился и вышел из машины. Вывеска берлога расположилась вдоль проезжей части. Она горела неоном, и под ней, потуже кутаясь в куртке, стояли и курили сильно подвыпившие люди. Одна девушка в норковом полушубке очень громко смеялась и игриво закидывала волосы за спину. Два маргинала просили милостыню на похмелье. Паша не стал задерживаться на улице и толкнул тяжелую дверь бара. Дверь распахнулась с большим усилием. Паша спустился в полуподвальное помещение берлоги. Здесь уже вовсю шла пьянка. Играла музыка, в углу в тусклом свете двое играли в бильярд, трое им советовали. Группа немолодых мужиков сидела за столиком в углу и играла в карты. Паша обвел всех присутствующих взглядом. Взгляд невольно задержался на группе из трех человек, сидящих почти в центре. Они громко выкрикивали непечатные ругательства, каждый раз, когда по телевизору их футбольная команда проигрывала. Маргиналы вели себя нагло, задирали других мужиков, отпускали непристойные колкости в адрес девушек, работающих на пирата. Их главный задира, шпалы метра два высотой, явно находился не просто в авторитете у двоих его собутыльников, они его явно боялись. Паша постарался не нарываться на неприятности и тенью скользнул к бару. Пират, с которым Паша был знаком лишь мельком, натирал бокалы.